Семь уроков повышенной сложности по терапии горя. Однажды давным-давно мой старый друг Эрл сообщил мне по телефону, что у его лучшего друга Джека обнаружили злокачественную неоперабельную опухоль мозга. Не успел я посочувствовать, как он сказал: «Слушай, Ирв, я звоню не насчет себя, а насчет другого человека. Я тебя кое о чем попрошу. Для меня это очень важно. Слушай, ты бы мог поработать с Айрин, женой Джека? Джек умирает ужасной смертью, может быть, самая тяжелая, какая только бывает. Айрин — хирург, и от этого ей, конечно, только тяжелее. Она слишком хорошо знает, что ждет ее мужа, и для нее будет еще мучительнее стоять и беспомощно смотреть, как рак выедает ему мозг. А потом она останется с маленькой дочкой и кучей больных, которых надо лечить. Ее будущее кошмарно». Выслушав просьбу Эрла, я захотел помочь. Я хотел выполнить все, о чем он просит. Но была одна проблема. Хорошая терапия требует соблюдения четких границ, а я был знаком и с Джеком, и с Айрин. Правда, не близко, но мы несколько раз встречались в гостях у Эрла. И еще я однажды ходил с Джеком на игру Суперкубка, и несколько раз мы с ним играли в теннис. Я сказал об этом Эрлу и подытожил: если попытаешься лечить знакомых, рано или поздно вляпаешься в неприятности. Лучшее, что я могу сделать, порекомендовать хорошего врача, незнакомого с этой семьей. «Я так и знал, что ты это скажешь», — ответил он. «Я предупредил Айрин, что ты именно так и ответишь. Мы с ней уже 100 раз об этом говорили, но она и слышать не желает про другого врача. Она довольно упряма и в целом не очень уважает психиатров, но зациклилась на тебе. Она говорит, что следила за твоей работой, и бог знает почему решила, что ты единственный психиатр, достаточно разумный для нее. Утро вечера мудренее, я позвоню тебе завтра». Что делать? С одной стороны, долг дружбы. Мы с Эрлом никогда ни в чем друг другу не отказывали. Но меня беспокоила потенциальная утечка информации. Эрл и его жена Эмили были моими ближайшими доверенными лицами, а Эмили, в свою очередь, была близкой подругой Айрин. Я мог вообразить, как они с глазу на глаз перемывают мне косточки. Нет, даже и думать не о чем. Я слышал, как во мне звучит сигнал тревоги. Но я вывернул регулятор громкости до нуля. Я вытяну из Айрин и Эмили обязательство, что они окружат терапию стеной молчания. Мудрено, ничего не скажешь, но если я такой разумный, как она обо мне думает, я с этим справлюсь. Повесив трубку, я задумался, почему я с такой готовностью игнорирую сигналы тревоги. Я расценил просьбу Эрла, прозвучавшую именно в этот момент моей жизни, как знак судьбы. Дело в том, что мы с коллегой только что закончили 3-летнее эмпирическое исследование состояния тяжелой утраты после смерти супруга. Мы изучили 80 мужчин и женщин, которые недавно стали вдовцами и вдовами. Я, не жалея времени, беседовал с каждым из них, а также некоторое время проводил групповую терапию в группах по 8 человек. Наша исследовательская команда отслеживала происходящие с ними изменения, собрала гору информации и опубликовала несколько трудов в профессиональных журналах. Я пришел к убеждению, что очень мало кто разбирается в этом вопросе лучше меня, и было бы бессовестно мне, такому крутому спецу по тяжелой утрате, отказаться от Айрин. Кроме того, она произнесла волшебные слова: «Я единственный, кто достаточно разумен, чтобы с ней работать. Идеально подходящий штепсель для розетки моего тщеславия». Урок первый. Первый сон. Через несколько дней состоялся наш с Айрин первый сеанс психотерапии. Должен сразу сообщить, что она оказалась одной из самых интересных, умных, упрямых, страдающих, чувствительных, властных, элегантных, трудолюбивых, изобретательных, неуступчивых, отважных, привлекательных, гордых, ледяных, романтичных и приводящих меня в бешенство женщин, каких я когда-либо знал. В середине первого сеанса она рассказала мне сон, увиденный накануне. «Я по-прежнему хирург, но одновременно с этим аспирантка факультета английского языка. Мне надо было прочитать два разных текста, древний и современный, с одним и тем же названием. Я не прочитала ни одного, поэтому не готова к семинару. Особенно волнуюсь, что не прочитала старый, первый текст, который бы подготовил меня к чтению второго. «Айрин, что вы еще помните?» — спросил я, когда она замолчала. «Вы сказали, что тексты назывались одинаково. Вы помните, как именно?» «Да, ясно помню. Обе книги, и старая, и новая, назывались «Смерть невинности». Слушая Айрин, я погрузился в мечты. Этот ее сон был чистым золотом, амброзией для ума, просто даром богов, воплощенная мечта психолога-детектива. Вознаграждение за терпение, за бесчисленные нудные часы терапевтических сеансов с заторможенными инженерами. Даже самый раздражительный, самый сварливый психотерапевт, выслушав такой сон, замурлыкал бы от наслаждения. Вот и я замурлыкал. Два текста, древний и новый, мур-мур. Древний нужен, чтобы понять новый, мур-мур. И название — смерть невинности, мур-мур-мур. Дело было не только в том, что сон Айрин обещал интеллектуальное приключение, поиски драгоценнейшего сокровища, но еще и в том, что это был первый сон. С 1911 года, когда Фрейд впервые написал об этом, инициальный сон, тот, о котором пациент рассказывает во время психоанализа, окружен мистикой. Фрейд считал, что первый сон бесхитростен и прозрачен. Он многое раскрывает, потому что начинающий пациент еще наивен и еще не успел выстроить систему защиты. Позднее, когда выясняется, что терапевт превосходно толкует сны, тот, кто плетет сны, проживающий в бессознательном пациента, становится все осторожнее, обучается быть всегда настороже и в полной боевой готовности, и всячески старается сплести более сложные и запутанные сны. Начитавшись Фрейда, я часто представлял себе того, кто плетет сны, пухленьким жизнерадостным гомункулусом, который живет себе припеваючи в лесу дендритов и аксонов. Днем он спит, а вот ночью, раскинувшись на постели из гудящих синапсов, пьет медовый нектар и лениво плетет сны для своего хозяина, один ряд за другим. В ночь перед первой встречей с терапевтом хозяин засыпает полный противоречивых чувств по поводу грядущей психотерапии, а гомункулус, как обычно, начинает свою ночную работу, беззаботно сплетая эти страхи и надежды в простой прозрачный сон. На следующий день гомункулус, узнав, что психотерапевт искусно истолковал этот сон, сильно настораживается. Он благосклонно снимает шляпу перед достойным соперником, терапевтом, который взломал код сна. Но с этого момента начинает прилагать все усилия, чтобы похоронить смысл сновидения все глубже и глубже в темноте подсознания. Дурацкая сказка. Типичный для XIX века антропоморфизм. Широко распространенная ошибка превращать абстрактные ментальные структуры Фрейда в независимых духов, обладающих свободой воли, если б только я сам в это не верил. В течение десятилетий многие считали первый сон бесценным документом, в котором все содержание невроза переведено на язык снов. Но Фрейд зашел так далеко, что предположил, полное истолкование первого сна совпадает с содержанием всего курса психоанализа. Мой первый сон во время моего собственного психоанализа живет и сейчас в моей памяти, со всей свежестью, всеми деталями и ощущениями, как и в тот день, когда я его увидел, 40 лет назад, когда я только поступил в ординатуру. Я лежу на столе для обследования в кабинете врача. Простыня слишком маленькая и не закрывает меня как следует. Я вижу медсестру. Она втыкает иглу мне в ногу, в голень. Вдруг раздается резкий звук, похожий на взрыв, шипящий и булькающий. Фуш! Центральный образ этого сна, это громкое фуш, был мне понятен сразу. В детстве я страдал от хронического гайморита, и каждую зиму мать водила меня к доктору Дэвису делать проколы и промывать пазухи носа. Я ненавидел его желтые зубы и рыбий глаз, взиравший на меня через дырку в круглом зеркале, укрепленном на головном обруче, какие тогда носили врачи-отоларингологи. Доктор вставлял мне полую иглу в отверстие носовой пазухи, и я ощущал острую боль, потом раздавалась оглушительная «фуш». Это закачиваемый соляной раствор промывал пазуху. Глядя на дрожащую, омерзительную массу, вымываемую из моего носа в полукруглый хромированный лоток, я думал, что вместе с гноем и слизью туда смывают и немножко моих мозгов. Фрейд оказался прав. Мой первый сон предвосхитил многие годы психоаналитических раскопок, слой за слоем. Мой страх разоблачения, страх потерять рассудок, стать жертвой промывания мозгов, страх, что серьезно и болезненно пострадает, во сне сдуется, некая длинная прочная часть моего тела, во сне — голень. Фрейд и после него многие другие психоаналитики предостерегал от слишком торопливого толкования первого сна. Преждевременная интерпретация, столкновение лицом к лицу с бессознательным пугают пациента и полностью парализуют сплетающего сны гомункулуса. Мне всегда казалось, что эти предостережения направлены не столько на повышение эффективности терапии, сколько на защиту интересов, ограниченного довольно узкими рамками психоанализа, и им я никогда не верил. С 40-х по 60-е годы работа психотерапевта приравнивалась к хождению по тонкой скорлупе. Аккуратность, точность и деликатность формулирования фраз и выражений во время интерпретации — вот что было предметом бесконечных, полных тайн дебатов между психоаналитическими обществами. Бомбардируемые пропагандой о том, что интерпретация должна быть безукоризненной по своевременности и формулировке, начинающие аналитики, полные страха и трепета, осторожно крались через терапию, удушая свою спонтанность и тем самым свою эффективность. Я считал, что такой формализм приводит к обратным результатам, поскольку препятствует достижению более глобальной цели — созданию эмпатических, подлинных отношений с пациентом. Я считаю предостережение Фрейда «не работать со снами, пока не создан терапевтический альянс» странным образом вывернуто наизнанку. Совместная работа над сном — прекрасный путь, чтобы создать терапевтический альянс. Поэтому я погрузился прямо в сон Айрин. «Значит, вы не прочитали ни одного текста?» — начал я. «И особенно вас волнует старый». «Да-да, я предполагала, что вы об этом спросите. Конечно, это звучит полной чепухой, я знаю, но это именно то, что я видела во сне. Я не сделала домашнего задания. Я не прочитала ни один, ни другой текст, но особенно волнуюсь, что не прочитала тот, древний. Тот, который подготовил бы вас к новому тексту. Есть ли у вас какие-нибудь предположения, что могли бы означать эти два текста применительно к вашей жизни?» «Едва ли это можно назвать предположениями», — ответила Айрин. «Я совершенно точно знаю, что они значат». Я ждал от нее продолжения, но она сидела молча, глядя в окно. Я еще не знал об этой ее привычке, так раздражающей меня, добровольно не предлагать никаких выводов, пока я прямо не попрошу ее об этом. Раздосадованный, я выдержал молчание минуту или две, потом сдался. «И эти два текста, Айрин, это...» «Смерть моего брата, когда мне было 20. Это древний текст. Смерть моего мужа подходит все ближе. Это современный текст». «Значит, этот сон ясно говорит, что вы не сможете справиться со смертью мужа, пока не примете смерть брата». «Правильно, совершенно верно». Исследование этого инициального сна предвосхищало не только суть и содержание терапии, но и ход ее развития, процесс, то есть природу взаимоотношений психотерапевта и пациента. Во-первых, Айрин всегда была откровенна и вдумчива. На любой мой вопрос она давала оригинальный и всеобъемлющий ответ. Знала ли она название этих двух текстов? Да, действительно знала. Догадывалась ли, почему нужно прочитать древний текст, чтобы понять современный? Конечно, она в точности знала, что это значит. Даже обычные вопросы «какой вы делаете из этого вывод?» или «а о чем вы сейчас подумали, Айрин?» никогда не были напрасны за все 5 лет терапии, принося богатый урожай. Часто ответы Айрин сбивали меня с толку, Она отвечала слишком быстро и слишком точно. Это напоминало мне мою учительницу в пятом классе, мисс Фернальд, которая часто говаривала: «Давай же, Ирвин!» Засекала время и, нетерпеливо притопывая, ждала, пока я прекращу мечтать и справлюсь с заданием. Я выкинул из головы мисс Фернальд и продолжил. «А что для вас означают слова «смерть невинности»? Представьте себе, что значило для меня, 20-летней, потерять брата. Я ожидала, что мы пойдем по жизни вместе, но его у меня отняли. Он погиб, попал под машину. А потом я нашла Джека. И представьте себе, что значит для меня теперь, в 45 лет, потерять его. Представьте, каково мне, когда мои родители, которым за 70, живы, а брат умер и муж умирает. Распалась связь времен. Молодые умирают первыми». Айрин рассказывала мне о своих благословенных отношениях с братом Алленом, который был на 2 года старше ее. Пока она была подростком, он был ей защитником, наперсником, наставником, о каком мечтает любая девушка. Но внезапно скрежет тормозов на Бостонской улице, и Аллена не стало. Айрин рассказала мне, как раздался звонок полиции в небольшом доме, который Айрин делила с другими студентами, и как все подробности того дня навеки застыли у нее в памяти. Я помню все. Звонок телефона на первом этаже, свой банный халат из синели с бело-розовыми махровыми полосками, шлепанье фланелевых тапочек, когда я спускалась по лестнице к нише рядом с кухней, где телефон висел на стене. Такие гладкие перила в моей руке. Помню, я подумала, что дерево перил было отполировано руками целого поколения моих предшественников, студентов Гарварда и Рэдклиффа. А потом мужской голос, незнакомый, стараясь быть вежливым, сообщил, что Аллен мертв. Я просидела несколько часов, вглядываясь в игру стеклянных граней окна в нише. До сих пор помню радугу на кучах закопченного снега на заднем дворе. В ходе терапии нам предстояло еще бесчисленное количество раз вернуться ко сну о двух текстах и значению слов «смерть невинности». Потеря брата оставила неизгладимый след в жизни Айрин. Смерть навеки взорвала ее невинность. Развеялись мифы детства, что мир справедлив, предсказуем, Господь благосклонен, все идет своим чередом, родители защитят, а дома безопасно. Одинокая и незащищенная от превратностей судьбы Айрин боролась за безопасность. Она верила, что Аллен смог бы выжить, если бы ему оказали правильную и своевременную медицинскую помощь. Ей казалось, что медицина — единственная надежда победить смерть. Поэтому на похоронах Аллена она внезапно решила подать документы на медицинский факультет и стать хирургом. Другое решение, вызванное смертью брата, имело огромные последствия для нашей работы в терапии. Я поняла, как избежать боли. Если я не позволю никому быть столь важным для меня, то больше никогда не испытаю такой потери. И как это решение отразилось на вашей жизни? В следующие 10 лет я никому не привязывалась, не рисковала. Я встречалась с мужчинами, но рвала с ними быстро, до того, как для них это станет серьезным, и пока я сама не успела еще ничего почувствовать. Но потом что-то изменилось. Вы вышли замуж. Как это получилось? Я знала Джека с 4-го класса и почему-то всегда была уверена, что мы будем вместе. Даже когда он исчез из моей жизни и женился на другой, я знала, что он вернется. Мой брат знал Джека и уважал его. Я думаю, вы сказали бы, что мой брат благословил Джека. Таким образом, одобрение Аллена позволило вам рискнуть и выйти замуж. Все было не так просто. Мы шли к этому очень-очень долго. И даже тогда я отказалась выйти за Джека, пока он не пообещал не умереть молодым у меня на руках. Я оценил иронию Айрин, усмехнулся и взглянул на нее, ожидая ответной улыбки. Но улыбки не было. Айрин и не думала иронизировать. Она была абсолютно серьезна. Этот сценарий повторялся в нашей работе много раз. Мне была назначена роль голоса разума. Я часто заглатывал наживку, Бросал вызов иррациональности Айрин, спорил с ней, взывал к ее разуму, пытался разбудить ее точный, воспитанный наукой ум. Порой я просто ждал. Но результат всегда был один и тот же. Она ни разу не отступила ни на дюйм, никогда не сдала своей позиции. А я так и не привык к ее двойственной натуре, необыкновенной ясности ума в сочетании с нелепой иррациональностью. Урок второй. Стена трупов. Если первый сон Айрин предвосхищал природу наших будущих отношений, то другой, увиденный ею на втором году терапии, напротив, как луч, направленный в прошлое, освещал тот путь, который мы уже прошли вместе. Я в этом кабинете, на этом стуле. Но какая-то странная стена в середине комнаты между нами. Я вас не вижу. Но прежде всего я не могу как следует разглядеть эту стену. Она корявая, вся в каких-то расщелинах и выступах. Я вижу клочок ткани, красной шотландки. Потом различаю чью-то руку, потом ступню и колено. И я понимаю, что это за стена. Она состоит из тел, наваленных друг на друга. «И что за чувство в этом сне, Айрин?» Почти всегда мой первый вопрос. Во сне чувство ведет зачастую в самый центр его смысла. Неприятно, страшно. Самое сильное чувство было в начале, когда увидела стену и поняла, что заблудилась. Одна заблудилась, испугана. Расскажите про стену. Когда я сейчас ее описываю, это звучит ужасно, как груда трупов в Освенциме. И тот клочок красной шотландки... Я знаю этот рисунок. Это была та пижама, которая была на Джеке в ту ночь, когда он умер. Но почему-то эта стена не отвратительная. Она просто есть. Что-то, что я осматриваю и изучаю. Возможно, она даже подавляет часть моего страха. Стена мертвых тел между нами. И что вы об этом думаете, Айрин? Все ясно, да и весь сон понятен. Именно это я все время и чувствую. Этот сон говорит, что вы не видите меня по-настоящему из-за всех этих трупов, из-за всех этих мертвых. Вы не можете себе представить. С вами никогда ничего не случалось. У вас в жизни не было трагедий. Потери в жизни Айрин громоздились одна на другую. Сначала брат, потом муж, который умер в конце первого года нашей терапии. Через несколько месяцев у отца Айрин обнаружили запущенный рак простаты, а вскоре после этого ее мать погрузилась в болезнь Альцгеймера. А потом, когда казалось, что терапия идет ей на пользу, 20-летний крестник Айрин, единственный сын ее двоюродной сестры, близкой подруги всей ее жизни, утонул, катаясь на лодке. Переживая отчаяние и горечь этой последней потери, Айрин и увидела во сне гору трупов. Продолжайте, Айрин, я слушаю. Я имею в виду, как вы можете меня понять? Вы живете не настоящей жизнью, теплой, уютной, невинной, как этот кабинет. Она указала на заставленные книгами шкафы у себя за спиной и на алый японский клен, пламенеющий прямо за окном. Не хватает только цветастых вульгарных подушек и камина с потрескивающими дровами. Вы в кругу своей родни, все живете в одном городе. Нерушимый семейный круг. Да что вы на самом деле можете знать о потерях? Думаете, вы бы справились лучше? А если бы ваша жена или кто-то из детей должен был умереть прямо сейчас, что бы вы сделали? Даже эта ваша щегольская рубашка в полоску. Я ее ненавижу. Каждый раз, когда вы ее надеваете, я содрогаюсь. Я ненавижу то, что она сообщает. Что же она сообщает? Она говорит, я все свои проблемы решил, расскажите мне о своих. Вы рассказывали мне об этих чувствах раньше, но сегодня они усилились. Почему именно сегодня? И этот сон, почему он приснился вам именно сегодня? Я же вам рассказывала, что собиралась поговорить с Эриком, и вот вчера я встретилась с ним за ужином. И... Подбодрил ее я после очередной раздражающей меня паузы, которой Айрин как бы намекала, что я мог бы и сам заметить связь между Эриком и ее сном. Айрин только один раз упомянула этого человека, сказав, что он овдовел 10 лет назад и что познакомились они на лекции об утрате близких людей. И он подтвердил все, что я говорила. Он сказал, что вы дико ошибаетесь, говоря о том, как я справляюсь со смертью Джека. Со смертью не справишься. Никак не сможешь прийти в себя после нее. Эрик снова женился, у него 5-летняя дочь, но рана до сих пор кровоточит. Он разговаривает со своей покойной женой каждый день. Он меня понимает. И я теперь убеждена, что понять это могут только люди, которые сами прошли через это. Это безмолвное тайное сообщество. «Тайное сообщество?» — перебил я. «Людей, которые действительно знают, все они выжили, потеряв своих близких, лишившись их. Все это время вы убеждали меня отделиться от Джека, повернуться лицом к жизни, найти новую любовь. И все это было ошибкой. Это ошибка самодовольства, ошибка таких, как вы, которые никогда никого не теряли». «Значит, только потерявшие близких могут лечить потерявших близких?» «Те, кто сам прошел через это?» «Я слышу эту чепуху с тех пор, как начал работать терапевтом», — взорвался я. «Только алкоголики могут лечить алкоголиков? Или наркоманы наркоманов? И нужно страдать расстройством пищевого поведения, чтобы лечить анорексию? Или быть депрессивным или маниакальным, чтобы лечить аффективные расстройства? Может, нужно быть шизофреником, чтобы лечить шизофрению?» Айрин прекрасно знала мое больное место. Она обладала сверхъестественным умением определять мои главные раздражители и вести по ним прицельный огонь. «Ничего подобного», — парировала она. «Я была капитаном команды дискуссионного клуба в Рэдклиффском универе, и я знаю эту стратегию, сведение к абсурду, но это не сработает. Признайтесь, вы знаете, что есть правда в том, что я говорю». «Нет, я не согласен. Вы совершенно упускаете из виду профессиональное обучение и специальную подготовку терапевтов. Обучение в моей области в том и состоит, чтобы приобрести чувствительность, эмпатию, способность войти в мир другого человека, испытать то, что испытывает пациент». Я был порядочно раздражен, и я уже научился не сдерживаться. Гораздо лучше мы работали тогда, когда я свободно выражал свои чувства. Бывало, Айрин приходила в мой кабинет настолько подавленная, что с трудом могла разговаривать. Но стоило нам поспорить о чем-нибудь, и она неминуемо оживлялась. Я знал, что в этой ситуации беру на себя роль Джека. Он единственный, кто умел противостоять Айрин. Ее ледяная манера себя вести просто отпугивала всех остальных. Хирурги-ординаторы между собой называли ее «королева». Но Джек никогда перед ней не пасовал. Она рассказала мне, что он никогда не старался скрыть свои чувства и часто выходил из комнаты, бормоча: «Я не желаю тратить время на эту собачью чушь». Меня раздражало не только ее настойчивое утверждение, что лишь терапевты, которые сами кого-то потеряли, могут помочь пациентам, пережившим утрату. Я был зол и на Эрика, что он укрепил идею Айрин о том, что горевание по потерянным близким — нескончаемый процесс. Эта идея была частью постоянных дебатов между мной и Айрин. Я занимал твердую, хорошо обоснованную, здравую позицию. Работа горя состоит в постепенном отдалении от того, кто умер, и переадресации энергии на других людей. Фрейд в 1915 году первым детально разработал такое понимание горевания в своем труде «Печаль и меланхолия». С тех пор правильность этого подхода подтвердили многочисленные клинические наблюдения и эмпирические исследования. По результатам моего собственного исследования, законченного как раз перед началом работы с Айрин, все вдовы и все вдовцы, которых я наблюдал, постепенно отделялись от умерших супругов и потом возвращались в жизнь, к кому-то или к чему-то другому. Это произошло и с теми, чей брак был построен на искренней любви и нежности. Фактически мы получили веские доказательства того, что у большинства вдов, которые были счастливы в браке, процессы горевания и отделения проходили легче, чем у тех, кто жил в глубоко конфликтном браке. Мне кажется, что этот парадокс можно объяснить сожалением. Для людей, проживших жизнь в браке с неподходящим им человеком, горевание осложняется, так как они оплакивают еще и себя, свои впустую потраченные годы. Поскольку мне казалось, что брак Айрин был исключительно счастливым, что они с мужем поддерживали друг друга, я вначале предполагал, что этот процесс будет проходить без особых осложнений. Но Айрин резко отрицательно относилась к большинству традиционных воззрений на горе после тяжелой утраты. Она ненавидела мои комментарии об отделении от умершего и отмахивалась от результатов моих исследований. Мы, потерявшие близких, научились отвечать так, как нужно исследователям. Мы научились. Мир хочет, чтобы мы быстро оправились и не любит тех, кто слишком долго цепляется за свои потери. Она крайне обижалась на мои советы отпустить Джека. Прошло 2 года после его смерти, а его вещи все еще лежали в ящиках его письменного стола, его фотографии висели по всему дому, его любимые журналы и книги стояли на прежних местах, и Айрин по-прежнему каждый день вела с ним долгие беседы. Я беспокоился, что ее разговор с Эриком отбросит нашу терапию на много месяцев назад, укрепив ее идею о моей неправоте. Теперь мне еще труднее будет убедить Айрин, что со временем она оправится от горя и придет в себя. Что же до ее глупой веры в тайное безмолвное сообщество скорбящих единомышленников? Это была еще одна из неисчислимого множества ее иррациональных заносчивых метафор. Бессмысленно даже как-то реагировать на эту ее точку зрения. Но, как всегда, некоторые замечания Айрин попали в цель. Я слышал историю про швейцарского скульптора Альберто Джакометти. Он угодил в дорожное происшествие и сломал ногу. Лежа на улице в ожидании кареты скорой помощи, он произнес: «Наконец-то! Наконец-то со мной что-то случилось!» Я прекрасно знал, что он имеет в виду. Айрин меня раскусила. Я преподавал в Стэнфорде уже больше 30 лет. Все это время жил в одном и том же доме, смотрел, как мои дети ходят в одни и те же школы, и никогда не сталкивался лицом к лицу с тьмой. Никаких тяжелых преждевременных смертей. Мои отец и мать умерли в преклонном возрасте. Он в 70, она после 90. Моя сестра 7 годами старше меня, здорова, я не терял близких друзей, а мои 4 детей живут по соседству со мной и преуспевают. Мыслящий в экзистенциальной системе координат скажет, что такая благоприятная жизнь в тепличных условиях — это препятствие. Сколько раз я хотел рискнуть и вырваться из университета, этой башни из слоновой кости, на волю, к трудностям реального мира. Годами я представлял себе, как провожу свой творческий отпуск простым рабочим, синим воротничком, а может быть, водителем скорой помощи в Детройте, или поваром в буфете в Бауэре, или готовлю сэндвичи в манхэттенском гастрономе. Примечание. Бауэре — бедный район Манхэттена с высокой преступностью. Но так и не собрался. Не мог сопротивляться сладкоголосому пению сирен. То освободившейся на время отпуска квартире коллеги в Венеции, то стипендии на научно-исследовательскую работу в городке Белладжо на озере Комо. Я, когда рос, не знал, что такое разрыв брачных отношений, и сам никогда не сталкивался с одиночеством в зрелом возрасте. Я встретил Мэрилин, свою жену, когда мне было 15 лет, и тут же решил, что она моя суженая. Я даже поспорил со своим лучшим другом на $50, что женюсь на ней, и забрал эти деньги через 8 лет. Наш брак не всегда был безмятежным, слава богу, за бурю и натиск. Но на протяжении всей моей жизни жена была мне любящим другом, который всегда на моей стороне. Иногда я тайно завидовал своим пациентам, живущим на грани. У них хватало мужества радикально изменить свою жизнь. Они переезжали, уходили с работы, меняли профессию, разводились и начинали все сначала. Меня беспокоила моя роль вуайериста, и я гадал, уж не поощряю ли я втайне своих пациентов совершать героические шаги вместо меня. Обо всем этом я сказал Айрин, ничего не упуская. Сказал, что она права насчет моей жизни, но не полностью. «Все же вы не правы, говоря, что я никогда не переживал трагедий. Я делаю все, что могу, чтобы быть ближе к трагедии. Я постоянно сосредоточен на своей смерти. Когда я с вами, я часто воображаю, каково было бы мне, если бы моя жена была смертельно больна, и каждый раз я испытываю неописуемое горе. Я осознаю, в полной мере осознаю, что иду вперед, что я перешел на другую стадию моей жизни. Уйти на пенсию из Стэнфорда раньше положенного срока значит сделать необратимый шаг. Все признаки старости, мой порванный коленный хрящ, мое слабеющее зрение, боли в спине, все мои старческие болячки, седеющая борода и волосы, мои сны о моей собственной смерти, все говорит мне, что я приближаюсь к концу моей жизни. 10 лет, Айрин, я предпочитал работать с пациентами, умирающими от рака, надеясь, что они помогут мне приблизиться к трагической сердцевине жизни, ее сокровенной части. Это действительно произошло, и я вернулся в личную терапию. 3 года имел возможность видеть Ролло Мэя, чья книга «Экзистенциальная психология» была столь важна для меня, когда я учился психиатрии. Эта терапия была не похожа ни на какую другую личностную работу, которую мне приходилось проделывать ранее, и я с головой окунулся в опыт собственной смерти. Айрин кивнула. Я знал этот жест, эту характерную последовательность движений. Сначала резко двигается подбородок, потом 2-3 плавных кивка. Ее телесная азбука Морзе, обозначающая, что мой ответ удовлетворителен. Я выдержал испытание на данный момент. Но я еще не закончил со сном. Айрин, я думаю, есть еще много чего в вашем сне. Я сверился со своими записями. Почти все записи, которые я делаю во время сессии, касаются именно снов, потому что они могут исчезнуть. Пациенты часто тотчас же их подавляют или искажают. И прочитал вслух первую часть ее сна. Я в этом кабинете, на этом стуле, но какая-то странная стена в середине комнаты между нами. Я вас не вижу. Что меня впечатлило, продолжил я, так это последнее предложение. Во сне вы не видите меня. Однако всю эту сессию мы обсуждали обратное. Это я не вижу вас. Я хочу спросить вас вот о чем. Несколько минут назад, когда я говорил о своем старении, операции на колене, глазах... «Да-да, я все это слышала», — воскликнула Айрин, подгоняя меня. «Вы слышали, но, как обычно, когда я упоминаю о своем здоровье, ваши глаза затуманиваются. Помните, мне делали операцию на глазах, и в течение нескольких недель после операции мне пришлось явно нелегко. Я ходил в черных очках». Но вы так и не спросили меня, как прошла операция, как я себя чувствую. Мне незачем знать о вашем здоровье. Пациентка здесь я. О нет, тут кроется нечто большее. Это не просто отсутствие интереса. И дело не в том, что вы пациентка, а я доктор. Вы меня избегаете. Вы не желаете ничего про меня знать. Особенно вы закрываетесь от любых сведений, которые как-то снижают мой образ. С самого начала я вам сказал, что поскольку мы встречались в обществе, и у нас есть общие друзья, Эрл и Эмили, я не смогу от вас укрыться. Но вы ни разу не поинтересовались мной, не пожелали про меня что-либо узнать. Вам это не кажется странным? Когда я начала ходить к вам, я не хотела снова идти на риск потерять близкого человека. Я не выдержала бы. Поэтому у меня оставались только 2 возможности. И тут Айрин по своему обыкновению замолчала, словно я должен был угадать конец фразы. Мне не хотелось ее поощрять, но сейчас важно было поддерживать поток ее речи. И что же это были за возможности? Первое — не допускать, чтобы вы стали для меня что-то значить. Но это, конечно, было невозможно. А вторая — не видеть в вас реального человека со своей историей. С историей? Да, с историей жизни, которая начинается сначала и идет к концу. Я хочу сохранить вас вне времени. Сегодня вы, как обычно, вошли ко мне в кабинет и направились прямо к своему стулу, не глядя на меня. Вы всегда избегаете смотреть мне в глаза. Вы это имеете в виду, когда говорите «сохранить вне времени»? Она кивнула. Когда я смотрю на вас, вы становитесь слишком реальны. А реальным людям приходится умирать. Вот теперь вы все поняли. Урок третий. Гнев горевания. «Айрин, я только что узнал, — начал я однажды сессию, — что умер муж моей сестры несколько часов назад. Скоропостижно. Сердце. Я, понятно, потрясен и выбит из колеи, — тут мой голос дрогнул, — но сделаю все от меня зависящее, чтобы это нам сегодня не помешало. Мне было трудно говорить и трудно что-то делать, но я чувствовал, что у меня нет выбора. Мортон, муж моей единственной сестры, был мне дорогим другом и много значил в моей жизни с самой юности, с моих 15 лет. Потрясенный звонком сестры, я тут же забронировал билет на ближайший рейс в Вашингтон, чтобы быть рядом с ней. После этого я стал отменять свои встречи с пациентами в ближайшие несколько дней и увидел, что через 2 часа должна прийти Айрин. Приняв ее, я еще успею на самолет. Отменять ли встречу? За 3 года нашей терапии Айрин никогда не опаздывала на сессии и ни одной не пропустила, даже в те жуткие дни, когда опухоль уничтожала мозг и личность Джека. Несмотря на кошмар безжалостного и неумолимого разрушения основ существования своего мужа, Айрин ни разу не отступилась от нашей работы. И я тоже. С нашей первой сессии, когда я пообещал «я не оставлю вас наедине с этим», я всецело и искренне посвятил себя помощи ей. Значит, и в этот горестный день ясно, что мне делать — встретиться с ней и быть честным. Но Айрин ничего не ответила. Мы посидели в молчании 5 минут, и я спросил, «Где блуждают ваши мысли?» «Я хотела бы знать, сколько ему было лет». 70. Он как раз собирался уйти на пенсию, оставить врачебную практику. Я замолчал и стал ждать. Чего? Возможно, общепринятого краткого соболезнования. Может быть, даже благодарности за то, что я решил принять Айрин, несмотря на свое горе. Тишина. Айрин сидела молча, откровенно уставившись на выцветшее пятнышко от кофе на ковре. «Айрин, что происходит в пространстве между мной и вами сегодня?» Я неизменно задавал этот вопрос на каждой сессии, так как был убежден, что не было ничего важнее, чем исследование наших отношений. «Ну, наверное, он был хороший человек», — сказала она, глядя все туда же. «Иначе вы бы не были таким печальным». «О, но только этого не надо, Айрин. Давайте правду. Что происходит у вас в голове?» Вдруг она взглянула на меня, глаза ее горели. «Мой муж умер в 45 лет, и если я после этого могу каждый день входить в операционную, оперировать, руководить практикой и учить студентов, то вы уж точно можете прийти сюда и меня принять, черт возьми!» Меня потрясли не столько ее слова, сколько то, как они звучали. Хриплый, низкий тембр — это была не Айрин, это был не ее голос, это было похоже на сверхъестественный, гортанный голос девочки из фильма «Экзорцист». Не успел я хоть что-то ответить, как Айрин наклонилась и взяла с пола свою сумку. «Я ухожу», — сказала она. У меня напряглись икры. Наверное, я собирался удержать ее, если она ринется к двери. «Нет, никуда вы не уходите». «Особенно после такого. Останетесь здесь и выговоритесь как следует». «Не могу, не могу работать, не могу остаться здесь с вами. Я не гожусь на то, чтобы быть с кем-либо». «В этом кабинете есть только одно правило — полностью высказывать все, о чем вы думаете. Вы делаете свою работу. Хорошо, как никогда». Бросив сумочку на пол, Айрин плюхнулась обратно в кресло. «Я рассказывала вам, что после смерти брата я всегда разрывала отношения с мужчинами одним и тем же способом». «Как? Расскажите еще. У них что-нибудь случалось, какая-то неудача, проблема, может быть, болезнь, авария. И тогда я начинала вести себя по-свински и отсекала их от своей жизни. Быстрый хирургический разрез, и все. Я режу чисто, раз и навсегда». «Потому что вы сравнивали их проблемы с безмерностью потери Аллена, и это усиливало вашу горечь?» Она признательно кивнула. «Да, я уверена, это в значительной степени все объясняет. И еще я не хотела, чтобы они для меня что-то значили. не хотела слушать про их мелкие проблемы. А сегодня со мной все в красном цвете. Гнев. Я хотела в вас чем-нибудь запустить. Потому что чувствовалось, как будто я сравнивал свою потерю с вашей. Да, а потом я подумала, что когда мы закончим сессию, вы пойдете по дорожке своего садика к жене, которая вас ждет, а с ней вся ваша аккуратненькая, уютненькая жизнь. И тогда у меня глаза заволокло красным. Мой кабинет всего лишь в паре сотен футов от моего дома, в удобном коттедже с красной черепичной крышей, укутанном зеленью и цветами люпина, глицинии, плюмерии и испанской лаванды. Айрин любила спокойствие моего кабинета, но часто саркастически говорила, что я живу словно на картинке в книжке. «Я не только на вас разозлилась», — продолжала она, — «на всех, кто живет без горя и забот. Вы мне рассказывали про вдов, которые ненавидят, когда у них нет роли, которые ненавидят, когда они чувствуют себя никчемными на званных обедах. Но дело не в роли, не в чувстве собственной никчемности. Дело в том, что ты ненавидишь всех остальных, потому что у них есть жизнь. Дело в зависти, в том, что твоя жизнь наполнена горечью. Вы думаете, мне нравится чувствовать это?» «Минуту назад, когда вы были готовы уйти, вы сказали, что не годитесь на то, чтобы быть с кем-либо». «А что, гожусь? Вы хотите быть с кем-то, кто ненавидит вас за то, что ваша жена жива? Кто-нибудь хочет быть рядом с таким человеком? Черная липкая грязь, помните? Кому понравится, когда тебя марают? Я ведь не дал вам уйти». Ответа не было. Я подумал, как должно быть у вас голова идет кругом от того, что вы так злитесь на меня и одновременно чувствуете такую близость, такую благодарность. Она кивнула. «Погромче, пожалуйста, Айрин, я вас почти не слышу». «Ну, мне стало дурно от мысли, почему вы сегодня рассказали мне о своем зяте? У вас, кажется, какие-то подозрения». «Очень даже». «Было какое-то предчувствие?» «Это больше, чем предчувствие. Думаю, вы пытались мной манипулировать. Хотели посмотреть, как я буду реагировать, проверить меня». «Неудивительно, что вы взорвались. Может быть, вам поможет, если я расскажу, что именно происходило со мной сегодня, когда я узнал о смерти Мортона». Я рассказал ей, что отменил все остальные встречи с пациентами, но с ней решил встретиться и объяснил, почему. «Я не мог отменить встречу, ведь вы мужественно приходили сюда, несмотря ни на что». «Но, — продолжал я, — передо мной все еще стоял вопрос, как быть с вами и в то же время справляться со своей потерей? Так скажите, Айрин, что я должен был сегодня сделать? Замкнуться в себе и закрыться от вас? Это было бы еще хуже, чем отменить прием. Постараться быть рядом с вами, быть честным с вами и не рассказать, что произошло? Невозможно, тогда беда неминуема. Я давно узнал, что если между двумя людьми есть что-то важное, и они об этом не говорят, то они не будут говорить и ни о чем другом значимом тоже. Вот эту область я жестом обозначил воздушное пространство между нами. Мы должны держать чистой и свободной, и это такая же моя работа, как и ваша. Поэтому я искренне рассказал, что происходило со мной. Искренне как мог. Никаких манипуляций, никаких проверок, никаких скрытых мотивов. Айрин снова кивнула, показывая, что я дал в достаточной степени разумное объяснение. Позднее, уже ближе к концу сессии, Айрин извинилась за свое высказывание. На следующей неделе она рассказала мне, что рассказала об этом инциденте подруге, и та была поражена ее жестоким отношением ко мне, и Айрин извинилась еще раз. «Не надо никаких извинений», — уверил ее я и не покривил душой, я действительно имел это в виду. На самом деле, ее слова, что я, черт возьми, могу прийти сюда и принять ее, меня каким-то любопытным образом даже обрадовали. Это было что-то живое, реальное, это приблизило меня к ней. Это была правда о чувствах Айрин ко мне, или часть правды, и я надеялся, что рано или поздно услышу и остальное». Гнев Айрин, с которым я впервые столкнулся на втором месяце терапии, был глубоким и всеобъемлющим. Лишь изредка выплескиваясь на поверхность, он всегда тайно бурлил в глубине. Сначала меня это не очень беспокоило. По опыту я знал, что такой гнев опасен не более, чем хроническое чувство вины или сожаления, или протеста, и вскоре должен рассеяться. Но в данном случае, как это часто бывало в моей работе с Айрин, опыт меня обманул. Снова и снова я обнаруживал, что статистически достоверная правда, при вычислении которой исключения, аномальные значения, часто не берутся в расчет, имеет мало отношения к уникальной правде моей встречи с сидящим передо мной человеком из плоти и крови. Как-то раз на третьем году терапии я спросил: «С какими чувствами вы ушли домой с прошлой сессии? Вы думали обо мне в течение недели?» Я часто задаю вопросы такого типа в рамках моей терапевтической работы, чтобы сконцентрировать внимание на «здесь и сейчас», на том, что происходит между мной и пациентом. Она посидела молча, потом спросила: «А вы думаете обо мне между сессиями?» Несмотря на то, что этот, так пугающий многих терапевтов, вопрос пациенты задают нередко, я почему-то не ожидал услышать его от Айрин. Может быть, я предполагал, что ей это безразлично, а если и не безразлично, то она в любом случае не признается. «Я часто думаю о вашей ситуации», — ответил я, запинаясь. «Неправильный ответ». Она посидела немного, потом встала. «Я ухожу», — сказала она и, громко топая, вышла вон из кабинета, не преминув хлопнуть за собой дверью. Я видел в окно, как она меряет шагами сад и курит. Я сидел и ждал, размышляя, как легко было бы терапевту, который работает в русле, не предполагающем тесной взаимосвязи с пациентом, изменить направление ее вопроса коварным приемом: «А почему вы спрашиваете?» Или «А почему именно сейчас?» Или «А каковы ваши фантазии или ваши мечты по этому поводу?» Но для терапевтов, кто, как я, является поборником равенства и прозрачных с обеих сторон отношений, это не так просто. Возможно, потому что этот вопрос показывает пределы терапевтической подлинности. Каким бы естественным, каким бы честным и способным на глубокий контакт ни был психотерапевт, между ним и пациентом всегда остается непреодолимый зазор, фундаментальное различие. Примечание редактора. Терапевтическая подлинность, или конгруэнтность, если воспользоваться терминологией Роджерса, включает аутентичность, прозрачность и честность. Терапия – это реальные отношения. Психотерапевт не играет роли, не сохраняет профессиональный фасад, не действует как объективный эксперт. Подлинность должна быть терапевтической. Без этого психотерапевты стали бы использовать ее как оправдание поведения, наносящего вред клиентам. Я знал, что Айрин ненавидит мои суждения о ней как о ситуации, и еще ненавидит то, что дозволило мне так много значить для нее. Я, конечно, мог бы быть более чувствительным и использовать более теплое и более относящееся к личности слово, чем ситуация. Но я убежден, ни один из моих ответов не удовлетворил бы Айрин. Она очень хотела, чтобы у меня были другие мысли о ней. Любовные, восхищенные, плотские или, может быть, безумно обожающие. Вот это, пожалуй, верное слово — безумно обожающие. Докурив сигарету, она с большим апломбом вернулась обратно в кабинет и села на место, как ни в чем не бывало. Я продолжил сессию, обращаясь к ее чувству реальности. «Разумеется», — сухо заметил я, — «пациенты чаще думают о своих терапевтах, чем терапевты о пациентах. В конце концов, у терапевта много пациентов, а терапевт у пациента один. То же относилось и ко мне, когда я сам был пациентом у психотерапевта. И разве это не верно и для ваших собственных хирургических пациентов, и для ваших студентов? Разве вы не выглядите для них более важной и внушительной, чем они для вас?» На самом деле все не так просто. Я не стал говорить, что терапевты действительно думают о пациентах между сессиями, особенно о трудных пациентах, которые тем или иным способом действуют терапевту на нервы. Терапевты могут искать причины своей сильной эмоциональной реакции на пациента или обдумывать, какую технику лучше применить, Терапевт, который позволяет себе запутаться в гневных, мстительных, любовных или эротических фантазиях о пациенте, должен обязательно обсудить это с коллегой-другом, профессиональным консультантом или своим личным терапевтом. Конечно, я не сказал Айрин, что часто думаю о ней в промежутке между сессиями. Она ставила меня в тупик, я беспокоился о ней. Почему ей не становится лучше? Подавляющему большинству вдов, с которыми я работал, после года терапии становилось лучше, а к концу второго года у всех наблюдалось значительное улучшение состояния, но только не у Айрин. Отчаяние ее становилось все глубже, и она уже не надеялась найти выход. В ее жизни не было радости. Каждый вечер, уложив дочку спать, она рыдала. Она продолжала вести длительные беседы с покойным мужем, она отвергала все приглашения встретиться с новыми людьми и отказывалась допустить даже возможность новых серьезных отношений с другим мужчиной. Я терапевт нетерпеливый, и мое разочарование возрастало. Я все больше беспокоился за Айрин, размах ее страданий уже начал меня тревожить. Меня пугала вероятность самоубийства. Я убежден, что если бы не дочь, Айрин покончила бы с собой. Два раза я отправлял Айрин на прием к своим коллегам для консультации. Мне было трудно справляться с гневными вспышками горя Айрин, но еще труднее было работать с ее выражением гнева, не таким сильным, но зато всепроникающим. Ее список обид на меня все рос, и редкая сессия обходилась без злости и раздражения. Она злилась на меня, когда я пытался ей помочь отделиться от Джека и перенаправить энергию куда-то еще, когда уговаривал ее встречаться с другими мужчинами. Она злилась на меня за то, что я не Джек. Мы установили глубокий контакт друг с другом, общались на интимные темы, ссорились, заботились друг о друге. В итоге чувства Айрин ко мне больше всего напоминали чувства, которые она питала к мужу. А потом, когда наша встреча подходила к концу, ей невыносимо было возвращаться к жизни, где не было ни меня, ни Джека. Поэтому окончание сессии каждый раз было бурным и волнующим. Айрин ненавидела напоминания о формальных границах наших отношений, и когда, неважно каким способом, я давал ей понять, что наш час подошел к концу, она часто взрывалась. «И вы называете это подлинными отношениями? Это вообще не отношения? Вы смотрите на часы и просто выгоняете меня, отбрасываете!» Иногда она, когда наше время уже закончилось, продолжала сидеть на месте, свирепо сверкая глазами и отказываясь сдвинуться с места. Я взывал к ее здравому смыслу, напоминал о необходимости соблюдать график работы, о ее собственном графике приема пациентов, предлагал, чтобы она сама следила за временем и сообщала, когда оно подходит к концу. Повторял, что если я заканчиваю работу с ней, это не значит, что я отвергаю ее саму. Все это она пропускала мимо ушей. Чаще всего она покидала мой кабинет рассерженная. Она сердилась на меня за то, что я стал для нее важен, и за то, что я отказывался брать на себя некоторые функции Джека. Например, высказывать восхищение ее сильными сторонами, внешностью, изобретательностью, умом. Мы часто вели настоящие сражения по поводу комплиментов и любезностей. Я чувствовал, что перечисление комплиментов превращает ее в ребенка, но она так настаивала на них и придавала им такое значение, что я часто подчинялся. Я спрашивал, что она хочет услышать, и практически дословно повторял ее слова, всегда стараясь прибавить какое-то свое свежее наблюдение. Это занятие, казавшееся мне эксцентричной пародией, почти всегда безотказно поднимало дух Айрин. Правда, лишь на время. Мои слова не задерживались у нее в голове, и в следующий раз она требовала повторить все сначала. Она сердилась на меня за то, что я предполагал, будто понимаю ее. Если я пытался бороться с ее пессимизмом, напоминаниями, что она находится в процессе, у которого есть начало и конец, или ссылками на какие-нибудь результаты моих исследований, она со злостью отвечала: «Вы лишаете меня индивидуальности, вам наплевать на уникальность моего опыта». Стоило мне выразить оптимизм по поводу ее возвращения в нормальную жизнь, она неизменно обвиняла меня, что я хочу заставить ее забыть Джека. Любое упоминание, что она, может быть, встретит другого мужчину, превращало сессию в хождение по минному полю. Попадавшихся ей мужчин она, как правило, презирала и всегда сердилась в ответ на мое предложение поисследовать эту ее манеру критиковать всех и вся. Любые мои практические предложения провоцировали взрыв. «Если мне приспичит ходить на свидания, — говорила она в бешенстве, — я уж сама как-нибудь соображу, как это делать. Я плачу вам хорошие деньги не для того, чтобы вы мне советовали, как знакомиться с мужчинами. Такие советы я могу получить и от подруг». Она злилась на все мои конкретные предложения по какому бы то ни было поводу. «Прекратите свои попытки исправить что-то во мне», — говорила она. «Именно это всю жизнь пытался проделывать со мной отец». Она злилась на мое нетерпеливое ожидание прогресса в ее терапии и на то, что я не благодарил ее за те усилия, которые она предпринимала, чтобы себе помочь, и о которых она никогда мне не говорила. Айрин хотела, чтобы я был сильным и здоровым. Любое мое недомогание, растяжение мышцы спины, травма колена, после которой потребовалась операция на мениске, простуда, грипп, вызывало у нее сильное раздражение. Я знал, что она наряду с этим еще и тревожится, но хорошо это скрывает. Главное, за что она на меня сердилась, я был жив, а Джек мертв. Мне приходилось нелегко. Я никогда не любил раздраженных стычек, и в моей личной жизни всегда стараюсь избегать сердитых людей. Поскольку моя работа заключается в том, чтобы мыслить и писать, а конфронтация с другими людьми замедляет мой мыслительный процесс, я на протяжении своей карьеры никогда не участвовал в публичных дебатах, и мне всегда не хватало духа принять предложение занять пост заведующего кафедрой. Так как же я справлялся с гневом Айрин? Во-первых, следуя банальному терапевтическому принципу, я разделял человека и его роль. Часто гнев пациента, направленный на терапевта, адресован не ему, как человеку, а его роли. «Не принимайте близко к сердцу», — учат молодых терапевтов, или, по крайней мере, «не принимайте все близко к сердцу». Постарайтесь различать то, что относится к вашей личности, и то, что относится к вашей роли. Мне казалось самоочевидным, что большая часть гнева Айрин относилась не ко мне, а к жизни, судьбе, Богу, равнодушию Вселенной. Просто Айрин изливала этот гнев на ближайший к ней объект, то есть на меня, своего терапевта. Айрин знала, что ее гнев угнетает меня и всячески давала мне понять, что сердится. Например, как-то раз, когда моя секретарша позвонила ей, чтобы перенести встречу, так как мне надо было к зубному врачу, Айрин заметила: «Ну да, ему, наверное, так неприятно меня видеть, что визит к зубному, по сравнению с этим, просто удовольствие». Но, наверное, главная причина, помогавшая мне выносить гнев Айрин, заключалась вот в чем. Я всегда знал, что за ее гневом скрывается глубокая печаль, отчаяние и страх. Когда Айрин сердилась на меня, я иногда тоже раздражался в ответ, но чаще выражал свое сочувствие. Многие образы Айрин не давали мне покоя. Один из них особенно засел у меня в мозгу и неизменно помогал мне переносить ее яростный гнев горевания. Это был ее сон про аэропорт. В первые 2 года после смерти мужа она часто во сне бродила по аэропортам. «Я мчусь по терминалу, ищу Джека. Я не знаю авиалинию, не знаю номер рейса. Я в отчаянии. Вглядываюсь в табло вылетов, вдруг поможет, но ничего не могу понять. Все пункты назначения — какая-то тарабарщина. Тут появляется надежда. Мне удается прочитать надпись над выходом на вылет. «Микадо». Я спешу туда, но поздно. Самолет только что улетел, и я просыпаюсь в слезах». «Пункт назначения — Микадо? Какие у вас ассоциации с Микадо?» — спросил я. «Мне не нужны ассоциации», — сказала она, отмахиваясь от моего вопроса. «Я точно знаю, почему мне снился Микадо. Я любила напевать из этой оперетты, когда была маленькой. Там есть куплет, от которого я никак не могу избавиться. И пусть ночь слишком близка, у нас еще годы и годы после полудня». Айрин замолчала и поглядела на меня. В глазах у нее блестели слезы. Слова бы сейчас были лишними. Для нее, для меня. Она не нуждалась в утешении. С этого дня слова «у нас еще годы и годы после полудня» отдавались эхом у меня в голове. Айрин и Джек уже никогда не разделят друг с другом это послеполуденное время, и за это я мог простить Айрин что угодно. Мой третий урок повышенной сложности, урок гнева-горевания, оказался очень ценным для моей работы с другими клиентами. Теперь я научился идти навстречу чужому гневу и погружаться в него, вместо того, чтобы, как раньше, спешить увильнуть от него, стараясь его как можно быстрее понять и устранить. В чем был смысловой стержень этого урока? Здесь надо рассказать про черную липкую грязь. Урок четвертый. Черная липкая грязь. Айрин в день смерти моего зятя упомянула про черную липкую грязь, когда угрожала уйти и спрашивала, хочу ли я быть с человеком, ненавидящим меня за то, что моя жена жива. «Помните про черную липкую грязь?» — спросила она тогда. «Кому понравится, когда тебя марают?» Это была метафора, которую Айрин использовала почти на всех сессиях первых 2 лет терапии. Что же собой представляла эта грязь? Снова и снова Айрин напряженно искала точные слова. «Это такая черная, отвратительная, едкая субстанция, которая сочится из меня и растекается лужей вокруг меня. Эта грязь омерзительна и зловонна. Она отпугивает и отвращает любого, кто ко мне приближается. Она их марает, подвергает их большой опасности». Хотя у черной липкой грязи было много значений, но главным значением был гнев горевания, отсюда ее ненависть ко мне, обладающему живой супругой. Дилемма Айрин была ужасна. Она могла хранить молчание, давясь собственным гневом, и чувствовать себя безнадежно одинокой. Или же она могла раздражаться вспышками гнева, отпугивая всех окружающих, и чувствовать себя безнадежно одинокой. Поскольку образ черной липкой грязи был вытравлен в мозгу Айрин очень глубоко, и его не удавалось изгнать ни разумными доводами, ни риторикой, я использовал эту метафору в терапии как ориентир. Я мог растворить эту грязь не терапевтическим словом, а терапевтическим действием. Поэтому я старался быть поближе к Айрин в ее гневе, встать с этим гневом лицом к лицу, как это делал Джек. Мне приходилось вовлекать Айрин, биться с ее яростью, не позволяя ей меня оттолкнуть. Ее злоба принимала множество обличий. Айрин вечно расставляла мне ловушки и устраивала испытания. Одна такая особенно коварная ловушка предоставила мне удобную возможность для терапевтического действия. После нескольких месяцев невыносимых потрясений и глубокой подавленности, Айрин однажды пришла ко мне в кабинет загадочно тихая и удовлетворенная. «Я очень рад, что вы так спокойны», — заметил я. «Что случилось?» «Я приняла важное поворотное решение», — сказала она. «Я выбросила за борт все ожидания личного счастья и самореализации». Больше никакой жажды любви, секса, дружеского общения, художественного творчества. Отныне я собираюсь полностью посвятить себя выполнению своих служебных обязанностей — быть матерью и хирургом. Все это она говорила очень хладнокровно, и было заметно, что она довольна собой. В предшествующие недели ее отчаяние не ослабевало и было настолько глубоким, что я был очень обеспокоен ее состоянием и размышлял, сколько еще она сможет продержаться. Так что, какой бы странной и резкой ни была перемена, я был признателен Айрин, что она нашла способ, все равно какой, уменьшить свою боль, и предпочел не выяснять, откуда он. Напротив, я воспринял его как благо. Он напоминал умиротворение, которого достигают многие буддисты, когда с помощью медитативных практик облегчают свои страдания, систематически отделяя себя от всех своих страстей и устремлений. Честно говоря, я не ждал, что преображение Айрин хватит надолго, но надеялся, что временная передышка от непрестанной боли придаст ей сил, чтобы начать следующий, более позитивный цикл жизни. Если в состоянии покоя она прекратит изводить себя, начнет принимать решения, которые помогут ей адаптироваться и найти новых друзей, а может быть, даже встретить подходящего мужчину, тогда, думал я, более или менее все равно, как она достигла этого состояния. Ей нужно просто выдвинуть лестницу и подняться по ней на следующий уровень. Однако на следующий день Айрин позвонила мне в бешенстве. «Вы понимаете, что натворили? Что вы за терапевт после этого? И еще говорите, что заботитесь обо мне. Это все притворство! Притворство! На самом деле вы готовы сидеть и спокойно смотреть, как я отвергаю все живое, что есть у меня в жизни. Всю любовь, радость, возбуждение, вообще все. И если бы вы просто сидели и смотрели, так нет. Вы хотели быть сообщником в убийстве моей личности». Она снова стала угрожать, что прервет терапию, но мне все-таки удалось уговорить ее прийти на следующую сессию. После этого я несколько дней постоянно возвращался к последовательности событий. Чем больше я думал о том, что произошло, тем больше злился. Я опять сыграл роль пустоголового Чарли Брауна, который пытается пнуть мяч, а Люси неизменно уводит у него этот мяч в последний момент. Примечание. Чарли Браун, Люси и собачка Снупи — герои всеамериканской любимого комикса «Пинатс», который почти 50 лет подряд рисовал Чарльз Шульц. Ко времени нашей очередной сессии моя злость достигла уровня злости Айрин. Эта сессия была больше похожа на соревнование по борьбе, чем на терапию. Это было нашим самым серьезным столкновением. Из Айрин извергался поток обвинений. «Да вы просто сдались!» «Опустили руки! Вы хотите, чтобы я пошла на компромисс, убив жизненно важные части своей личности?» Я не стал притворяться, что сочувствую ей или что понимаю ее позицию. «Мне уже опротивило это хождение по минным полям», — заявил я. «Мне опротивили эти ловушки, которые вы мне расставляете и в которые я чаще всего попадаю. А это самая мерзкая, самая предательская из всех ловушек». «Айрин, у нас очень много работы», — закончил я и добавил, цитируя ее покойного мужа. «Я не желаю тратить время на эту собачью чушь». Это была одна из наших лучших сессий. В конце, конечно же, не обошлось без еще одной стычки по поводу истекшего времени и без обвинений, что я вышвыриваю ее из кабинета. Наш терапевтический союз был крепок, как никогда. Ни в моих книгах, ни на супервизиях, ни на лекциях, даже во сне, я не стал бы советовать своим студентам устраивать с пациентом такую перепалку. И все же эта сессия, без сомнения, продвинула Айрин вперед. И именно метафора черной липкой грязи способствовала этому продвижению. Входя в контакт с Айрин, в эмоциональный контакт, вступая с ней в борьбу, образно выражаясь, хотя были моменты, когда мне казалось, что вот-вот и мы сцепимся в настоящей драке. Я снова и снова доказывал, что эта грязь — вымысел, что меня она не очерняет, не отпугивает, не подвергает опасности. Но Айрин всегда так отчаянно цеплялась за эту метафору, что каждый раз, когда я подступался к ее гневу, она была убеждена, что я либо покину ее, либо умру. Наконец, желая раз и навсегда продемонстрировать, что злоба Айрин меня не уничтожит и не отгонит прочь, я установил новое терапевтическое правило. Всякий раз, когда вы взрываетесь, мы автоматически на этой неделе назначаем дополнительную встречу. Это действие оказалось высокоэффективным. Теперь задним числом я считаю, что тогда меня посетило настоящее вдохновение. Метафора черной липкой грязи была особенно мощной из-за того, что в ее основе лежало множество причин. Этот образ соответствовал сразу нескольким разным бессознательным процессам и символизировал их. Гнев горевания был одним важным смыслом, но были и другие. Например, вера Айрин в то, что она была ядовитой, загрязненной, фатально приносящей несчастье. «Любой, кто ступит ногой в эту черную липкую грязь, — сказала она мне на одной из сессий, — подписывает себе смертный приговор. Значит, вы не осмеливаетесь полюбить снова, поскольку можете любить только как медуза Горгона, уничтожая любого, кто к вам приблизится? Все мужчины, которых я любила, умерли. Мой муж, мой отец, мой брат, мой крестный сын и Сэнди, про которого я вам еще не рассказывала. Мы с ним встречались, он был душевно больной и 20 лет назад покончил жизнь самоубийством. «Снова случайное совпадение обстоятельств. Вам придется отпустить это?» — настаивал я. «Это просто несчастный случай, и это не означает, что в будущем вам опять не повезет. У игральных костей нет памяти». «Совпадение, совпадение — это ваш любимый термин!» — подняла она насмех мои слова. «Карма — вот правильный термин. И он мне ясно говорит, что я больше не должна любить других мужчин». Ее образ себя, приносящий несчастье другим, напомнил мне героя комиксов «Маленький Абнер» Джо Ола, у которого над головой вечно висит зловещая черная туча. Как же мне подорвать веру Айрин в эту проклятую карму? В конце концов, я решил поступить так же, как я поступил с ее гневом. Здесь нельзя было обойтись только словами. Необходимы были терапевтические действия, и они заключались в том, чтобы игнорировать ее предупреждения, чтобы постоянно подходить ближе к ней, чтобы входить в ее, приносящее несчастье, отравленное пространство и выходить оттуда живым и здоровым. Еще один смысл черной липкой грязи связывался в уме Айрин со сном, в котором она видела лежащую на диване красивую темноглазую женщину с розой в волосах. Подходя ближе, я понимаю, что эта женщина не такая, какой кажется. Она лежит не на диване, а в гробу, и глаза у нее темны не от красоты, а от смерти, и темно-красная роза не цветок, а кровавая смертельная рана. Я знаю, что эта женщина — я, и любой, кто ко мне приблизится, будет тем самым обречен на смерть. Еще одна причина, чтобы держаться от меня подальше. Образ женщины с темно-красной розой в волосах напомнил мне сюжет романа «Человек в лабиринте» необыкновенного фантастического произведения Филиппа Дика, главного героя которого посылают на только что открытую планету, чтобы вступить в контакт с расой развитых разумных существ. Примечание. Автор допустил ошибку. Роман «Человек в лабиринте» принадлежит Роберту Силвербергу. Он использует все возможные средства коммуникации — геометрические символы, математические постоянные, музыкальные темы, приветствия, крики, жестикуляцию, но его надменно игнорируют. Своими действиями герой нарушает покой обитателей планеты. Они не могут допустить, чтобы его заносчивость осталась ненаказанной. Перед отлетом героя на Землю они делают ему загадочную нейрохирургическую операцию. Только позднее он понимает суть наказания. После операции он утрачивает способность обуздывать свой экзистенциальный страх. Теперь он не только постоянно борется с ужасом перед абсолютно непредсказуемой случайностью и неизбежностью своей собственной смерти, но и обречен на изоляцию, так как каждый, кто приближается к нему на несколько сот футов, сразу же оказывается под ударом таких же испепеляющих взрывов экзистенциального ужаса. Как бы я ни убеждал Айрин, что черная липкая грязь — фикция, правда состоит в том, что я сам часто увязал в этой грязи. В работе с Айрин я часто претерпевал судьбу тех, кто подходил к главному герою романа Филиппа Дика слишком близко. Я сам начинал бороться с моей собственной экзистенциальной правдой. Снова и снова наши сессии ставили меня перед лицом моей смерти. Хотя я знал, что смерть всегда где-то рядом и ждет, тихонько жужжа, прямо за тонкой пленкой моей жизни, мне обычно удавалось об этом не думать. Конечно, есть и благотворный эффект во внимательном отношении к смерти. Я понимаю, что хотя факт, физические характеристики смерти нас уничтожают, идея смерти может нас спасти. Это древняя мудрость, именно поэтому монахи веками держали у себя в кельях человеческие черепа, а Монтень советовал жить в комнате с видом на кладбище. Мое осознавание смерти довольно долго служило оживлению моей жизни, помогая не относиться серьезно к мелкому и незначительному и ценить то, что действительно дорого. Да, умом я все понимал, но знал также, что не смогу жить под постоянной угрозой добела раскаленного ужаса смерти. Поэтому в прошлом я обычно задвигал мысли о смерти поглубже в топку сознания. Но моя работа с Айрин не позволяла мне и дальше это делать. Проведенные с ней часы снова и снова обостряли не только мою восприимчивость смерти и чувство драгоценности жизни, но и мою тревогу смерти. Много раз я ловил себя на размышлениях о том, что мужа Айрин смерть атаковала в 45, а мне уже за 60. Я знал, что нахожусь в зоне умирания, в том периоде жизни, когда я могу погаснуть в любой момент. И кто это сказал, что психотерапевтам слишком много платят?